Глава 12. Хоровод из бывших любовниц и два инфаркта тети Тоси. Мотор внедорожника мерно гудел. Машину иногда подбрасывала на ухабах, окатывала водой из непросыхающих луж. Дорога, ведущая в город, оставляла желать лучшего, но пассажиры ничего этого не замечали. Он упорно смотрел вперед, хотя бушующие в нем чувства свились в тугую спираль и пульсировали болью. А она не спускала глаз с его лица, знакомого и незнакомого одновременно. Даже развернулась в его сторону, сев на одно бедро. «У тебя появилась складка между бровями», — наконец произнесла женщина. «Такой прежде не было». «Тань, меня прежнего вообще нет». Мягко, но не настолько, как желалось бы ей, ответил Леонид. «Ты меня еще не простил?» Я не хотела, чтобы все так закончилось, и не ожидала, что они решатся на такой шаг. «Кто они? Отец? Муж?» Он позволил себе отвести глаза от дороги. Увидел ее кивок. «Я слышал, ты живешь за границей?» «Уже нет, мы развелись». Немного помолчала, гася эмоции. «Я с лета в нашем городе». Татьяна вернулась из-за документов, которые необходимо было оформить после смерти папы. Здесь остались большая квартира в центре, коттедж дачного типа в престижном поселке и прочее имущество, хозяином которого отец сделался, провернув несколько выгодных сделок еще до того, как успел перебраться в Москву. Тогда же ее семья завела знакомство с бизнесменом Гордеевым, чей сын впоследствии женился на богатой генеральской принцессе. Стас Татьяне нравился, он даже стал ее первым мужем, научившим азам постельных утех. Но одно дело свободный выбор, совсем другое, когда родители подталкивают в нужную им сторону. Они быстро смекнули, что их чадо увлечены друг другом, и, сговорившись, запустили брачный механизм под лозунгом «Скрепим деловой союз и родственной связью». Татьяну поначалу даже увлекало посещение европейских свадебных салонов, согласование с мамой и будущей свекровью меню и списков гостей, среди которых была тьма знаменитостей, выбор страны, где будет дан свадебный ужин. У нее практически не оставалось времени на общение с женихом, который устранился от хлопот, отдав все решения в руки дам. Но чем ближе подходил срок свадьбы, тем чаще Татьяна ловила себя на мысли, что замуж за Стаса идти боязно. Да, была увлеченность, азарт первооткрывателя взрослых от удовольствий. Но что еще их связывало? Душевное родство или договоренность родителей и деньги? Однажды, промучившись всю ночь, Татьяна отправилась к Стасу, чтобы с ним поделиться сомнениями. Как человек, который был на 6 лет старше, он мог развеять пустые домыслы, зацеловать до смерти, доказывая ей, уставшей после череды любовных актов, что ее страхи пустые. Жить они будут долго и счастливо, а влюбленность перерастет в самую настоящую любовь. Какой же глупой она была в 19 лет. Надо было заранее позвонить. Но уверенность, к чему звонок в такую рань, он точно будет дома, сыграла с ней злую шутку. Открыв своими ключами квартиру и приходя на цыпочках в спальню, по пути скидывая одежду, чтобы потихоньку забраться под одеяло и поцелуем разбудить жениха, она увидела совсем не ту картину, которую ожидала. Стас был не один. Нисколько не смущаясь, он снял себе голую девицу, больно взял Татьяну за локоть и вывел на кухню, где прошипел, что никогда не обещал быть верным мужем. «И только попробуй вякнуть, закопаю. Мы поженимся при любом раскладе». Ошеломленная, она прибежала к матери, а та, ответив пощечину, прошипела, что менять что-либо поздно. Все мужчины гуляют, и с этим нужно смириться. Вот тогда в голове у Тани созрел план. Как придать огласке измену невесты накануне свадьбы, чтобы вся ответственность легла только на нее? Стаса в этот момент она ненавидела. Он убил все зачатки любви, которые при бережном отношении могли возрасти. Сняла квартиру, написала письмо «Не ищите меня», зная, что искать будут, и отправилась к Баркасу, который всегда был к ней неравнодушен. Почему она не подумала, соглашаясь идти на день рождения Ваньке, что там непременно будет его лучший друг Леонид? Явление повзрослевшего и возмужавшего Скворцова всколыхнуло воспоминания, которые унесли Таню в далекое детство с их первыми взрослыми переживаниями. А последующие события вечера дали понять, что любить она и не переставала. Просто рана, открывающаяся всякий раз при столкновении с Леней, затянулась и даже позволила чувствам забыться. Но новая встреча обнажила больное место, а взгляды и нечаянные соприкосновения утвердили в мысли о том, что Скворцов всегда был желанным. Тем, с кем хотелось быть вместе. Но не получилось. Все 10 лет она была заложницей семьи, и лишь смерть отца позволила выйти из дела и получить развод. Леонид почувствовал Танино напряжение, резко развернул машину и нырнул в переулок между одноэтажными домами. «Куда мы едем?» «На соседней трассе есть небольшое кафе. Нам нужно выпить». Татьяна опустила глаза. Она понимала, что пить они будут не за встречу, которая только поначалу казалась радостной. «Так иногда случается. Увидишь человека, который когда-то был дорог, поддашься первому чувству, кинешься навстречу, и лишь потом с ужасом вспомнишь, что расстались нехорошо. И выпить они сейчас собираются лишь для того, чтобы дышать обоим стало легче, чтобы развязался наконец тот узел, который мучил долгие годы. Леня, а как же потом?» Леонид напрягся. Он не знал, да и думать не хотел, что будет потом. Но следующий вопрос Татьяны заставил дышать ровнее. «Ты же за рулем!» «Вызову перевозчика. Сейчас с этим проблемы нет». Кафе встретило теплом. Сели за стол у окна в ожидании официанта, уставились винные карты. Просматривая предложения крепленых напитков, Скворцов наткнулся на коктейль, о котором прежде не слышал. Но его название вызвало однозначные ассоциации, приведшие по логической цепочке до Таниного признания. «Если это в нашем городе». «Татьяна Рыжая?» Леонид наблюдал за ней поверх развернутой глянцевой книги. Давняя подруга, отгородившись картой, шевелила губами, читая сложные названия коктейлей и напитков. «А почему бы и нет? Когда-то ведь так же заманила, дерзко, не страшась последствий, и отдалась без стеснения». «Согреться бы», — произнес он будничным голосом. «Покрепче чего-нибудь хочется. Как насчет коктейля «Лонг Айленд»?» «Лонг Айленд? Что это?» «Водка, джин, текила, ром. Или лучше шотландский виски. Пьешь? Именно шотландский». Татьяна рассмеялась. Стало проще от того, что Ленька оживился. Теперь он был больше похож на того прежнего, которого она знала. «Почему именно шотландский?» «Нет, давай лучше водку. Без всяких извращений. Нашу». Наша хорошо развязывала языки. Проверено и не однажды. Поэтому к концу ужина оба откинули стеснение, вспоминая школу, квартальную знать, ту самую бабу Нюру, что не давала согрешить малолеткам, а потом заговорили о тех двух днях. «Я не врала. Я всегда тебя любила, даже когда оказалась замужем». Они пересели на диван. Их плечи соприкасались, но Леня не чувствовал того обжигающего импульса, как тогда, во время танцев на дне рождения Ваньки, когда им обоим было больно и одновременно сладко от случайных соприкосновений. «А ты думал обо мне?» «Думал». «С ненавистью?» «Нет, жалел. Договорной брак — это не то, о чем можно мечтать». «А любил меня? Скажи, любил?» Она искала в его глазах правдивый ответ, но Скворцов закрыл их. «Водка. Отличный анестезиолог». Но давняя боль прорывалась, круша алкогольный дурман. Татьяна теребила за рукав. «Я не говорю о сейчас. Я о том, что было между нами 10 лет назад. Любил?» «Да, тогда любил. Татьяна». «Нет, не надо. Больше ничего не говори. Мне достаточно знать, что тогда ты меня любил. Я не дура. Я вижу, что ты изменился. Стал более сильным, умным, уверенным. Может, и сейчас кем-нибудь оболеешь, но уже не мной». «Да, ты права. Я, кажется, вновь заболел». «Я ей завидую, честно». «А ты теперь как?» «Буду жить с мамой. После смерти отца она сильно сдала». «Соболезную». «Спасибо. Знаешь, в моей жизни не все так плохо. Я еще не говорила, но у меня есть дочь. Свет в окне. Ей 9 лет». «Тося, ты еще в обморок грохнись!» Александра выдернула из рук подруги полотенце. «Саша! Господи ты, боже мой! У меня есть внучка, а я ни сном, ни духом! Мать ее прогнала, дура я!» «Действительно дура!» Саша перешагнула через подругу, качающуюся из стороны в сторону и театрально держащуюся за сердце. «Потому как девочка эта не от Ленчика. Она через 11 месяцев после их встречи родилась». «Ах!» Тося воспрянула. Сердечный приступ мгновенно прошел. Сноровисто поднялась и побежала за Александрой. «Правильно сделала я, что Татьяне на порог указала. Наглая, чужое дитя решила Ленечке навязать». «Так». Заткнулась и дала нормально поесть. «Никто никому не навязывается. У Татьяны билет на самолет. Завтра улетает. Дочка с ее мамой живет. А сюда Татьяна приезжала, чтобы оформить документы. Ты как флюгер. То от тебя дитя утаили, то чужое навязали. Леонид взрослый мужик, сам разберется. Без мамкиных причитаний. Все. Сели и жуем. Молча». «И не надо в уме считать», — засмеялась Татьяна, видя, как побледнел Леонид. «Она точно не твоя. Я хотела, очень хотела, чтобы у меня хоть что-то от тебя осталось. Но, увы, не случилось. Моя Елена прекрасная пошла у мужнину родню». Таня протянула телефон. С него на Леонида смотрела улыбчивая девчушка в колпаке, приготовившаяся задуть свечи на торте с выведенной на глазури цифрой 9. И дата съемки совсем не та, которую можно было ожидать, если бы девочка была его дочерью. Перед гостиницей вышли из машины. «Поцелуй меня на прощание. Так, как целовал, когда мне было 13. «Надеюсь, баба Нюра здесь не появится?» «Надеюсь, нет». Перевозчик поставил машину на стоянке у дома, отдал ключи и скрылся в ночи. Леонид поднял глаза к небу. Голова кружилась. «И где это тебя носит?» «Ольга?» Медленно повернулся к стоящей у подъезда бывшей. «Что ты здесь делаешь?» «Тебя жду. Всю неделю сюрприз готовила». «Удался». «Что?» «Удался твой сюрприз. Не думал тебя вновь увидеть. А ты оказалась камикадзе». «Гад, ну ничего. Завтра проспишься, сам позвонишь». «К чему бы это?» Леонид потянулся к ручке подъездной двери. «А к тому, что я нашла твою рыжую». Рука замерла, едва коснувшись холодного металла. «Я все знаю. И о танго с Виолеттой, и о сексе после него. Кобель!» «Стой!» «Завтра поговорим. А пока помучайся». Ольга нажала на брелок. Красная машина тут же откликнулась. Вышедший из подъезда сосед заставил Леонида отступить в сторону и ответить на приветствие, чем и воспользовалась Ольга. Перебежав тротуар, она нырнула в свой автомобиль и, послав воздушный поцелуй скрипящему от зубами Скворцову, отчалила. Телефон отключила с милой улыбкой, представляя, с какой яростью и нетерпением будут набирать ее номер. Месть должна быть холодной. Каково же было ее удивление, когда вечером следующего дня в мобильнике не обнаружилось ни одного пропущенного звонка от Скворцова. Постояв под душем и приведя мысли в порядок, Леонид набрал номер телефона родительницы. «Она слабее тетя Саша, и провести ее проще». «Мама, привет». «Привет, Ленечка, как дела?» Голос вроде бы бодрый, но в нем слышал затаенное ожидание неприятностей. Мама даже дышать перестала. «С кем сегодня встречался? Куда ходил?» Татьяна еще во время ужина призналась, что видела тетю Тосю, пытаясь перед отъездом отыскать Скворцова. И только Ванька, подлец, помог. Подсказал название завода, отказавшись без разрешения дать другие координаты. Но не о Тане сейчас собирался говорить Леонид. «Все нормально, мам. Куда только не ходил, с кем только не встречался, устал. Поэтому хочу завтра с утра к деду смотаться. Познакомлю его с моей новой девушкой Виолеттой. Попаримся в баньке». На том конце закашлялись. Раз, два, три. «Сынок, Ленечка, что можно сказать о девушке, которая вокруг шеста вертится и таких парней, как ты, соблазняет? Не води ее к деду, у него сердце слабое. Не поймет он твоего выбора. Ведь Виолетта почти лысая и больше на мальчишку походит, чем на женщину. Ну зачем она тебе? Нашел бы скромную». «Мам, а ты не ошибаешься? Может, путаешь с кем-нибудь? Где ты ее могла видеть?» Название клуба забыла. Но он как раз напротив твоей мелонги. Меня тетя Саша с ней познакомила. Не понравилась она мне с первого взгляда. Глаза так и бегали». «Нет, ты все-таки ошибаешься», — настаивал Леонид, ошеломленный не меньше матери. «Виолетта не лысая. У нее волосы густые, ниже плеч». «Ох, боже ты мой, как же легко вас, мужчин, провести. Парик это, сынок, рыжий парик. Вот ведь обманщица какая». «Ладно, мам, не расстраивайся. Разберемся. Устал я. Сон клонит». «Пока, сынок. Только прошу, к деду ее не вози». «Ладно, мам. В этот раз без нее съезжу. Не переживай». Леонид упал на кровать и уставился широко открытыми глазами в потолок. Скворцов чувствовал себя так, словно в него врезался поезд. «Лысая?» С этим утверждением он еще мог согласиться. «Парик надел, и ты совсем другой человек». «Ну чтобы похоже на мальчишку? Плоскогрудая, что ли?» «Нет, не может быть». Он гладил ту грудь и помнил, как она заполнила его ладонь. Леонид поднес руку к лицу, на глаз определяя, какой должен соответствовать этому ковшу размер груди. «Третий. В крайнем случае, второй. Плоскогрудый никак не назовешь. И бедра. Хорошо развитые, с круглой попой. Про такие не скажешь, что они узкие. Чертовщина какая-то». Полученная информация не позволяла уснуть. Леонид вертелся сбоку на бок, ходил попить, умыться, считал до 100, но сон не шел. К черту. Взглянув на часы, всего-то 9. С ума сошел, еще бы 8 лег. Новости от мамы так ошеломили, что он потерял счет времени. А ведь действительно, в кафе с Татьяной долго не сидел, из завода ушел рано. Поднялся, вызвал такси и быстро оделся. «На улицу Петипа», —